Глава 21. С поясами пришлось повозиться. Простые полотняные держали заклинания недолго, требовали постоянного внимания и подзарядки. Принц Север откуда-то узнал о проблеме и предложил заказать всем дамам королевы серебряные пояса одинакового фасона, а для самой леди Изольды – золотой с бриллиантами. Король идею поддержал. Королевский ювелир взялся за работу, и через месяц самые близкие дамы королевы щеголяли обновками. При дворе сначала долго шептались, а потом длинные пояса из наборных драгоценных пластин вошли в моду, как и свободного кроя платья, которые этими поясами и укладывались по фигуре. Еще новая королева любила полупрозрачные вуали, широкие рукава и квадратные вырезы, так что двор магистериума быстро превратился в картинку из старинных трактатов. Даже Делла поддалась моде и приняла в подарок от Ее Величества дорогое ало-зеленое платье из тонкой шерсти. Осень давала о себе знать, а в таком наряде можно было не обращать внимания на сквозняки в коридорах. К тому же у нее единственный пояс был украшен изумрудами и рубинами. Остальные пояса украсили горным хрусталем, уложенным на кусочки цветной фольги. Красиво, но довольно скромно. Я изумилась, разглядывая очень дорогую вещь. Даже вопрос задала, но дочь отмахнулась. «Это принц Север, мам. Заказал образец для экспериментов. Вот он у меня и остался». «А у принцессы какой пояс?» Задумчиво спросила я, чувствуя, как покалывает пальцы от насыщенной магии, залитой в кристаллы. «Золотой, с жемчугом», — ответила Делла. «Ее Величество сказала, что принцесса крови должна носить золото, но как юная дева только жемчуг». Я снова вздохнула. Дочь словно специально не замечала тех знаков внимания, которые ей оказывала королевская семья. Место фрейлины, конечно, пустяки. Им, бывало, награждали совсем маленьких девочек знатных родов. А вот должность статс-дамы, которую Делла получила вопреки возрасту, происхождению и богатству, это действительно почетно и опасно. Закончив смешивать для меня настойку, снимающую отеки, дочь вернулась в лабораторию, а я прошлась по гостиной, волнуясь и разговаривая с Рыжим. «Ох, пёсель, волнуюсь я за нашу девочку. Дворец не то место, где наивные выживают, а Делла хоть и умница, да только не понимает, как опасна может быть близость к королевской семье. К тому же рядом нет никого из нас, чтобы поддержать ее. Мне казалось, пес внимательно слушает и даже поддерживает мои рассуждения. Я и сама была очень молода, когда приехала в столицу из деревни. Но я хотела поступить в школу, там сословные различия имеют минимальное значение», продолжала я высказываться. «И потом у меня был Сандер». Пес глухо гавкнул, я остановилась и пристально посмотрела на Рыжего. «Мужчина не тот, кто вешает на женщину свои проблемы, а тот, кто помогает ей решать их. Знаешь, как у нас появилась мастерская?» Не знаю зачем, но я рассказала пёселю про наши аварии и стремление помочь друг другу. «И если моя девочка найдет себе мужчину, я хочу, чтобы они прикрывали друг другу спину. Всегда». Выдохшись после длинного монолога, я упала в кресло, отпила зелье и потерла уже большой живот. Малыш был активным и большую часть дня выплясывал на моих ребрах тарантеллу. В комнату заглянул Сандер, подошел, размял мои затекшие плечи, поцеловал в макушку и предложил погулять. Я подумала и согласилась. Зачем напрасно сотрясать воздух? Дочь все равно поступит по-своему. Лучше пройдусь по свежему воздуху, обдумаю новый способ крепления кристалла фокусировки с помощью медных лапок. С той поры, как рыжая ведьма стала придворной дамой королевы, жизнь принца стала проще и одновременно тяжелее. Если она была рядом, он спокойно оставался человеком. Да только человек замечал, как из неловкого подростка расцветает девушка. Как на нее обращают внимание придворные хлыщи, как она сама вдруг обращает внимание на себя в зеркале и с рассеянно удивленным видом поправляет прятки новой прически. А время шло. Бежало сквозь пальцы. Однажды за Корделией прибыла коляска. У местрес де ла Круз начались схватки. Юная ведьма схватила свои зелья и помчалась домой, чуть не оставив рыжего во дворце. К счастью для принца и ведьмы, роды прошли благополучно. Соседка-повитуха пришла вовремя и приняла очаровательную светловолосую девочку. Пока местрес де ла Круз, ворча и ругаясь, глотала восстанавливающее силы зелье, все семейство рыдало и смеялось от радости над крохотной колыбелькой. Даже рыжего пустили полюбоваться новым членом семьи и строго-настрого запретили совать в кроватку нос, лапы и хвост. Пес фыркнул и отошел. Для его тонкого собачьего обоняния малышка слишком пахла магией. Еще одна сильная ведьма? Или виной всему зелье Деллы? Впрочем, какая разница? Даже если малышка будет бездарной, для нее найдут тепло и улыбку. А уж работы в семейном предприятии хватит еще дюжине представителей семьи де ла Круз. Делле позволили провести дома целый день, радуясь рождению сестры, а потом снова вызвали во дворец. Без любимой статсдамы ее величество плохо ело и много плакало. Вместе с ней плакали фонтаны, краны, стены. Даже в каминах посреди холодной осени фонтанчиками била вода. Немного успокоить любимую супругу мог его величество, но у короля есть обязанности, он не может целый день проводить с женой. Корделия вернулась вместе с рыжим и заступила на свой пост. Придворные, за сутки ощутившие всю силу огорченной королевы, выдохнули и пошли к ведьме с подарками. Никто не желал повторения, ведь даже королевский маг не сумел остановить воду. А ведьма смогла. Вошла в будуар королевы, солнечно улыбнулась и заявила. «Доброе утро, Ваше Величество! Я слышала, вам подарили новые ботинки, удобные для долгих прогулок. Не хотите ли пройтись по аллеям парка?» И все. Водоразлив прекратился сам собой. Впрочем, самые дальновидные придворные не надеялись на милость ведьмы. Они запасались защитными амулетами и лодками, ведь если новорожденный будет обладать силой матери, столица может превратиться в легендарный плавающий город. Стоило Корделии взять потоп под контроль, как король и принц с облегчением заперлись в кабинете, сами растопили камин и разлили по бокалам сгущенное вино из харасских виноградников. «Ты же понимаешь, сын, что такое сокровище упускать нельзя», — уточнил монарх после пары глотков горячительного. «Понимаю, отец, только Делла еще слишком молода. Ей едва исполнилось 13. «Помолвку устроить уже можно», — пробурчал король. «А то ко мне уже обращались некоторые, мол, перспективная невеста, статсдама». «Кто?» Север моментально налился гневом, а на руках начала появляться шерсть. «Тихо-тихо», — остановил отец сына. «Не скажу. Я им отказал под разными предлогами. Но и ты ушами не хлопай, обаяй девочку, а то потеряешь». «Думаешь, я не пытался?» — хмыкнул принц, делая глоток жгучего и ароматного напитка. «Цветы она рассматривает как ингредиенты для зелий. На шоколад у нее аллергия. К украшениям равнодушна». «Да уж», — хмыкнул отец. «Я помню, как ты ей пояс вручил». «Еле придумал, как подарить, чтобы не отказала», — пробурчал Вер. «И чем же она восхитилась?» Тут он сложил губки трубочкой, и, спародировав тонкий девичий голосок, проговорил. «Спасибо, Ваше Высочество. Эти кристаллы отлично держат защитные заклинания». «Но ведь правда держит», — подначил сына король. «Подумаешь, рубины и изумруды из малой короны твоей бабки». Север молча глотнул еще.